Зеленый вертоград. Слова поцелуйные. 1909. Он по садику гулял, в свои гусли играл. Я люблю, звонко в гусли играл, царские песни распевал. Я люблю. Журчанье белых голубей. Кормщик. Кто ты? Кормщик корабля. Где корабль твой? Вся земля. Верный руль твой? В сердце здесь. Сине море, разум весь. Весь? Добро и рядом зло? Сильно каждое весло. Пристань? Сон. Маяк? Мечта. Достижение? Полнота. Полноводье, а затем? Ширь пустыню, слада всем. Сладость, сон, а наяву? В безоглядности плыву. Отчего? Отчего душа болит, а уму не говорит? Я люблю, я люблю. Отчего огонь в крови, хоть зови, хоть не зови? Я люблю, я люблю. Отчего на небе звезды ясные в венцах? Я люблю, я люблю. Отчего из темноты дышат пьяные цветы? Я люблю, я люблю. Отчего в журчании струй так и бьется поцелуй? Я люблю, я люблю. Отчего к цветку цветок посылает лепесток? Я люблю, я люблю. Отчего в твоих глазах и желании страх? Я люблю, я люблю. Отчего ж ты, отчего не у сердца моего? Я люблю, я люблю. Радуйся, радуйся, сладим река течет. Радуйся, в сладим реке есть мед. Радуйся, к сладим реке прильнем. Радуйся, сладим рекой, мы в рай войдем. Радуйся, сладим река, поит и кормит всех. Радуйся, сладим река, смывает всякий грех. Радуйся, в сладим реке, вещанье для души. Радуйся, к сладим реке спеши. Радуйся, сладим река есть рай. Радуйся, сладим реку вбирай. Радуйся, сладим река есть мед. Радуйся, сладим река зовет. Погоня. Чей это топот, чей шепот, чей это светится глаз? Кто это в круге, в бешеной вьюге, пляшет и путает нас? Чьи это крылья в дрожи бессилья бьются и снова летят? Чьи это хоры, чьи это взоры, чей это блещущий взгляд? Чье это слово вечно и ново в сердце поет, как гроза? Чьи неотступно, может, преступно, смотрит и смотрит глаза. Кто изменился, кто это свился в полной змеиности жгут? Чьи это кони, белые кони, в дикой погоне бегут? В великом зареве. Вот я прочел, не отрываясь, все то, что должен был прочесть. В великом зареве сливаясь, со всем, что в звездах звездно есть. И там, где эти свечи рая не достигают красоты, я буквы вычеркнул, стирая, кривые выпрямил черты. И там, где в вечность воплощаясь возникла цельно кривизна, я долго медлил, восхищаясь, воскликнув: «Доживет она!» И там, где в стройные колонны сложились строки прямоты, я стих пропел, и многозвонны возникли храмы и цветы. И там, где в очи смотрят очи, где на звезду глядит звезда, благословил я дни и ночи, и быть велел им навсегда. В великой грамоте единой, в гремящей книге родослов, где каждый лист взнесен пучиной, за каждой буквой сон веков. Осанна. Что было у вас за перами? Цветочные чаши, любовь. Что выше? Все звезды над нами. Что в чашах? Поющая кровь. Своя или чужая? Смешались. А песни? Всегда об одном. В какой же стране вы остались? Осанну, осанну поем.